Глава 3. Тобиас. А ты знаешь, что во мне проявился дар? Они с Кэтрин сидят на берегу речки, на поваленном дереве и болтают ногами. И у них есть ровно час, прежде чем запыхавшаяся гувернантка прибежит сюда, и девочке влетит за своеволие. А еще, если от его дома пройти ровно 20 шагов, пролезть под маленькой аркой через дыру в заборе, а потом с разбегу нырнуть в зеленое море листвы, то очутишься в другом мире. Эта грязная, вонючая речка берет свое начало рядом с их бедным кварталом, но если знать, куда идти, то совсем скоро можно увидеть, как она превращается в степенную и чистую лесную речушку в роще неподалеку. Это был их с Кэтрин секрет. «Правда?» Кэтрин вскакивает и с восторгом смотрит на него. Ему очень приятен этот девчачий восторг. Пусть он уже большой, а эта девочка намного младше, но ближе ее у него никого нет. «Это же здорово!» Она хлопает в ладоши и кружится вокруг него. «Я всегда знала, Тоби, что ты такой талантливый!» Эти слова льстят ему и наполняют надеждой. Он робко улыбается, откидывая волосы с лица. И все же спрашивает с насмешкой. «Ты знала, что у меня проснется дар?» «Я верила, что ты обязательно сделаешь что-нибудь этакое, ведь ты такой замечательный!» Она смотрит на него прямо, ничуть не стесняясь. В голубых глазах плещется искренняя радость. «И ты даже не спросишь, что за дар?» Ему приятно от такого искреннего восхищения. «Ну и что за дар?» «Я — читающий души», — гордо говорит он и испытующе смотрит на подругу. Но она по-прежнему сидит рядом с ним, взгляд не по-детски серьезный, а еще доверчивый. «Ты не испугалась», — наконец говорит он, внимательно изучив ее. «Нет», — она качает головой. Золотые локоны выбились из прически и рассыпались по плечам. «Что такого страшного в читающих души, что мне надлежит бояться их?» «Ну, например, когда я пройду обучение, смогу прочитать тебя полностью, увидеть всю твою жизнь, все твои воспоминания, потому что наставник говорит, что у меня сильный дар». И он испытующе смотрит на нее. «И что, разве это повод бояться?» Она упрямо поджимает губы. «У меня нет от тебя секретов, ты же знаешь». «Ну ведь будут». Он отворачивается от нее. «Не будет. Ты мой друг, Тоби. Навсегда». Он вздрагивает, когда ее маленькая ручка накрывает его. «Я хотел бы в это верить», — шепчет он. Слишком часто он видел совсем другую жизнь. «Леди Кэтрин, где вы?» — раздается совсем рядом. «Давай спрячемся. Убежим, чтобы она нас не нашла», — тихо шепчет Кэтрин. И он, не в силах сопротивляться, прижимает палец к губам и, пригибаясь, ведет ее вниз, к реке, туда, где берег склоняется к воде, образовывая естественную пещеру. Тут тихо и прохладно. «А тебе предстоит долго учиться?» «Не знаю. Наставник сказал, что расскажет мне все в следующий раз». «Ты пойдешь в школу?» «Таких, как я, в школу не берут». Он ухмыляется. Ему весело и тоскливо одновременно. Но, держа за руку подругу, он чувствует себя почти рыцарем. «Хочешь, я поговорю с папой?» «Нет». Он резко отворачивается, успевая заметить обиду в ясных глазах. «Почему?» «Как ей объяснить, что она аристократка, а он сын прачки и сапожника, и между ними пропасть?» «Я не знаю, как тебе объяснить. Ты ведь аристократка». «Ну и что?» Она недоуменно поднимает бровь. «Ты уже говорил об этом. Я должен не учиться, а работать, служить таким, как ты». «Чушь!» — она встряхивает головой и волосы снова рассыпаются по плечам. «Если ты не хочешь, тебя никто не может заставить». Он молчит и качает головой. Она не понимает. Как ей объяснить? Уроки пролетели быстро, но Тобиас не расслаблялся. Он помнил, что сегодня пообещал дать еще один урок, и это выводило его из себя. Да еще погода, как назло, стояла необычно жаркая для сентября. А в кабинете было неимоверно душно. Он наглухо закрыл окна и задернул шторы. Правда, в его кабинете и так почти всегда была полутьма, как и в классе. Тобиас посмотрел на часы и нахмурился. Он подождет еще ровно 35 минут. Если в течение этого времени ни одна живая душа его не потревожит, он будет просто счастлив и с чистой совестью отправится домой. Но нет. Через пару минут раздался стук в дверь. «Войдите», — сухо ответил он и развернулся. Господин Диверси пришел, да не один, а с подружкой. Тобиас заложил руки за спину, давняя привычка. Подружку эту он узнал сразу. Это ее обвиняли в воровстве, и это она обошла его барьеры и смогла проникнуть в его воспоминания. Так не умел даже наставник, очень сильная читающая. И пусть сейчас девчонка выглядела не такой испуганной, как во время их первой встречи, и одета была поприличнее, как настоящая аристократка, она все равно посмела явиться. «Выйдите, господин Диверси, я хотел бы поговорить с вашей подругой наедине». Мальчишка бросил несчастный взгляд на подружку, но не посмел перечить. Испарился, только дверь хлопнула. Он в два шага преодолел расстояние до девчонки. «Вы издеваетесь?» Хотелось придушить ее прямо здесь, за то, что посмела смеяться над ним. «Вы о чем, профессор Риттер?» «Я о том, что якобы привело вас сюда». «Спокойно, это всего лишь девчонка, безмозглая, как и все здешние студентки». «Мне сказали, что вы можете определить, какой силы у меня дар и как срочно мне необходимо обучение». Она говорила спокойно, но он видел, что она все равно боится. Хотелось схватить ее за руку и прочитать всю и целиком, чтобы знала, к кому не следует лезть. «А то вы не знаете сами». «Не знаю. Именно поэтому и пришла к вам». «Либо она хорошо притворяется, либо просто дура». «И что же с вами случилось?» Он поймает ее на лжи. Тобиас чувствовал ее, словно запах в воздухе. Стоило лишь немного постоять рядом с человеком. Он мог даже не спрашивать ничего и не смотреть. Он просто знал, когда ему лгали. «Я приехала к дяде. Он был при смерти и вызвал меня к себе. Я присела возле него, случайно дотронулась до его руки и упала в обморок. Исцеляющий тело сказал, что это проснулся мой дар». «Такого не бывает», — рявкнул Тобиас, потеряв терпение. «Да она издевается над ним». «Но все произошло именно так. Зачем мне лгать?» Она недоуменно посмотрела на него, а он невольно перевел взгляд на ее руки. Девчонка машинально теребила медальон на тонкой цепочке. «Наверное, он сходит с ума. Только одна девушка на свете так крутила в пальцах медальон. Ее звали Кэти. И она вот уже 7 лет как мертва». Он смотрел на девчонку, не мигая. «Подсознание — странная вещь, и иногда оно выкидывает такие странные штуки, ничем не похожи на Кэти. Темные волосы, забранные в строгую прическу, невзрачные черты лица, острый нос, темные глаза. Ничего примечательного, если бы не эти движения. Может, вы преследуете какую-то свою скрытую цель, госпожа Фелина?» Наконец, с трудом выговорил он. Надо же, даже имя ее всплыло из задворок подсознания. «Вы же читающий». Она посмотрела на него, как ему показалось, сукаризной. «Посмотрите, если не верите. Вы же, кажется, уже это делали». Ироничная усмешка. Такая знакомая на незнакомых губах. И знакомым движением вздернула голову. Да он бредит. Голова кружилась. Он схватил протянутую руку и погрузился в чужие воспоминания. Отметая ненужные, скользя между них, нашел то, что хотел. Ее изумление, когда она узнала про свой дар, не лгала. Но как такое вообще возможно? Мелькнул соблазн проникнуть дальше, узнать, увидеть. Она ведь необученная, даже не узнает. Несколько секунд, и он начал листать воспоминания все дальше и дальше. Ему неинтересно все это. Туда, глубже, в детство. Он бежал по коридорам быстрее, быстрее. И вдруг наткнулся на стену. Его откинуло назад, и он, задыхаясь, вернулся в реальность. Отпустил ее руку, словно обжегся. «Ну как? Вы узнали все, что хотели?» Девчонка нетерпеливо смотрела на него, а в глазах что-то такое. Страх, не страх. Он не мог понять. «Да, вы, несомненно, необычный случай. Как же узнать, что она там спрятала за стеной? У меня сильный дар?» «Очень». Он не стал лукавить. Тем более, что снова почувствовал проникновение. И это его разозлило. Понятно, что она не хотела. Но вот так вот, попросту, походя, снести все стены, которые он так долго строил, чтобы спрятать то, что даже наставник не должен был видеть. С таким даром она, пожалуй, сможет превзойти и его, и наставника, и других читающих, и стать сильнейшей. Он внимательно посмотрел на девчонку. Кажется, она расстроилась. «И долго мне придется учиться?» «В зависимости от того, как скоро вы сможете усвоить материал. Не могу сказать». Обычно дар просыпается в раннем детстве или подростковом возрасте. Вы не знаете, что могло послужить причиной того, что дар проснулся только сейчас? Нет. Она вздохнула и покачала головой. Я ничего не помню до 17 лет. Совсем ничего. Несчастный случай. И вам не помогли исцеляющие? Лжет или нет? Но он не чувствовал лжи в ее голосе. И все-таки это было настолько странно. «Нет. Сказали только, что со временем воспоминания вернутся. Но когда настанет это время, никто не знает». И это тоже было странно. «А вы знаете, госпожа Филина, что между вашими первыми воспоминаниями в 17 лет и детством стоит стена? И эту стену не могу пробить даже я. Кажется, профессор, я не просила вас это делать». Она гордо вскинула голову, и у него поплыло перед глазами. Он словно наяву увидел свою Кэти. «Нет, это невозможно. Вы пришли ко мне учиться, значит, согласны с моими методами». Он сказал это резче, чем обычно. «Я пришла к вам только узнать о силе своего дара. А обучаться я могу у другого читающего, что, собственно, и сделаю». Она сжала губы и таким знакомым движением убрала непослушную прядь за ухо, что он снова почувствовал, как кружится голова. Что за колдовство? Может, она из последних создающих иллюзии и просто пытается подобраться к нему, как уже делали до нее много и много раз? Но кто мог знать о Кэти? «Я, конечно, могу попросить господина Тавира, главного королевского читающего, учить вас». Он ехидно улыбнулся. Девчонка раздражала его, и в то же время он хотел разгадать ее тайну. «Но, понимаете, его дар намного меньше вашего по силе. С вашим даром сравнится, пожалуй, дар профессора Магнарана. Вам придется подождать, пока он соизволит приехать в столицу. «Профессор уже очень стар, но в любом случае вам придется подождать. Только не касайтесь никого руками и другими частями тела, иначе вытащить вас из коридоров разума не сможет уже ни один исцеляющий». Она подняла на него глаза. Взгляд, как у раненого животного. Он не оставил ей выбора, но он не лгал. Ее действительно надо было обучать, и чем быстрее, тем лучше. «Если...» — ее голос дрогнул. «Я соглашусь обучаться у вас. Сколько времени будут занимать наши занятия?» «А это уже как я решу. А соглашаться или нет — это ваше дело, госпожа Феллина». Он подчеркнул ее имя. «Она согласится, никуда не денется. И он обязательно разгадает, в чем тут дело». Джейн. Она машинально перебирала пальцами цепочку медальона. Да кто он такой и почему посмел решать за нее? И все-таки он не оставил ей выбора. Она это знала. Еще тогда, когда исцеляющее тело сказал идти к профессору. Знала. И все равно пошла. Потому что жить хотелось. В конце концов, не совсем же он скотина. Эксцентричный, вредный, противный, желчный, замешанный в грязных делишках. Ее это все не касалось. Она будет только ходить к нему на занятия. И все. Дальше она свободна. И университет ей теперь, пожалуй, не нужен. Даже больше. Опасен для нее. Точнее, это она опасна для окружающих, пока не научится владеть собой. Но она ведь не ребенок и не подросток. Научится всему, чему нужно, и навсегда расстанется с этим человеком. «Я согласна». Наконец, заставила она себя произнести эти слова и поджала губы. В конце концов, раз он здесь работает, значит, его обязанность — учить. Она не осмеливалась даже в мыслях называть его «профессор Риттер». Это словно бы облечь страх в плоть. А вот безликий он — как раз то, что нужно. К тому же этот профессор не намного старше ее самой. Джейн подняла глаза и наткнулась на его взгляд. Странный, пугающий и завораживающий одновременно, как будто он изучает ее. «Вот и замечательно, госпожа Феллина. Надеюсь, вы знаете, что такое дисциплина. Потому что неважно, сколько учеников у меня на занятии, один или три десятка. Я произвола не потерплю». «Да он издевается! Он словно специально выводил ее из себя, словно желая чего-то добиться». «Чего?» Она не знала. Хотелось плюнуть ему в лицо и выбежать из кабинета. Слова, тон и взгляд — все было направлено на то, чтобы указать ей ее место. Но все внутри ее протестовало. «Невыносимый человек!» Джейн поджала губы. «Я могу идти?» «Зачем же так сразу? Вы ведь пришли на занятия? Вот и давайте заниматься, пока у меня есть для вас время». Он усмехнулся, обнажив острые зубы. И почему он напомнил ей ворона? Из-за одежды, в которой было слишком много черного, или из-за хищного, словно нечеловеческого взгляда? Она сама толком не могла сказать. Джейн боялась его, этого безликого профессора, и в то же время почти ненавидела, а еще жалела. Да-да, именно так. Наставница в пансионе часто вздыхала, что она слишком доверчива и добра для девушки ее возраста. Но тут уж как есть. Она жалела и животных, и людей. Часто. И ей было жалко. Совсем немного, совсем чуть-чуть. Человека, что сейчас стоял перед ней. Жить с таким характером, наверное, нелегко. Впрочем, жалость тут же сменилась возмущением, когда профессор начал задавать ей вопросы. Его голос и тон были такими, словно ей делают великое одолжение. «Что вы видите, когда я читаю вас?» «Серые коридоры и двери», — нехотя начала рассказывать Джейн. Она вовсе не готова была к занятию сегодня. Ее мысли метались, как вспугнутая стая птиц. Честно говоря, она вообще не была готова к тому, что другой человек будет видеть ее жизнь, ее мысли и чувства. Причем тот, которому она не доверила бы это даже под страхом смерти. Вот господину Диверси, да, он деликатен и тактичен, и никогда не стал бы использовать увиденное против нее. Но Фредерик, увы, совсем не читающий. Подумав о нем, Джейн невольно покраснела. «Витать в облаках, госпожа Филина, вы можете, но не на моем уроке, а то я быстро узнаю ваши мысли». И профессор протянул руку, словно желая ее схватить. Джейн увернулась. «К йордам такие уроки!» «Я не витаю в облаках, а о чем я думаю, вас не касается. Или вы читаете всех своих учеников?» Сердце колотилось от страха. В то же время она чувствовала какой-то азарт. Так странно. Она никогда не жила этим. Ровно до позавчерашнего дня ее не интересовали читающие. Ну, почти. И вот теперь ее словно несло волной, и она не знала, куда. Может, все это шутки проснувшегося дара? «Не смейте дерзить преподавателю, госпожа Филина!» Профессор шагнул к ней почти вплотную. Еще шаг и схватит. Но он тут же отошел, держа руки за спиной. «Итак, расскажите, что конкретно вы чувствовали и видели, когда находились в этих серых коридорах. Все, без утайки. Это очень важно». Джейн сжала губы, прикрыла глаза и попыталась вспомнить. Но воспоминание о коридорах ускользало, оставалось только размытое нечто. И это пугало. А еще она помнила, что видела за одной из дверей. И боялась сказать об этом профессору. Но он ведь просил вспомнить все. Это важно. И она начала рассказывать, путаясь в словах и запинаясь. Рассказав все, замолчала, задумчиво перебирая пальцами цепочку от медальона. И подняла глаза. Профессор стоял молча. Бесстрастное лицо, взгляд устремлен куда-то сквозь нее. Наконец он заговорил. «Я понял. Вы просто сносите все защитные стены. Что ж, тем тяжелее будет научить вас ставить свою защиту». Он помолчал, а потом вдруг добавил. «Не уверен, правда, что справлюсь». Джейн вздрогнула как от удара. «Что это значит?» «Вы уж постарайтесь, господин профессор!» И едва не прикусила себе язык. Но в моменты волнений слова всегда вырывались у нее прежде, чем она могла подумать над ними хоть немножко. «Постараюсь, будьте уверены». Он хищно усмехнулся. И почему ей вдруг в эту же минуту захотелось, чтобы он не старался? «На сегодня ваши занятия окончены. Приходите завтра в это же время. Если опоздаете, ждать не буду». Джейн только молча кивнула, развернулась и вышла. В груди словно огнем жгло. Хотелось одновременно и ударить этого профессора чем-то тяжелым, и исчезнуть так, чтобы он никогда ее не нашел.